Глава 33. Присяжные уже входили в зал суда, когда Сара увидела, что к ней спешит ее секретарша. По рядам пронесся слух, что решение было принято. Послышался шум занимаемых мест. У Сары забилось сердце, когда судья задал вопрос. «Господа присяжные заседатели, пришли ли вы к единому мнению в отношении виновности подсудимого?» «Да, Ваша честь», — ответил старший присяжный заседатель. «Но вот сейчас», — подумала Сара, стоя за столом прокурора, лицом к судьям. Она почувствовала, как кто-то дернул ее за руку, и, обернувшись, увидела свою секретаршу Дженнет. «Позже», — категорично сказала она, удивившись, что Дженнет решилась побеспокоить ее, когда оглашался вердикт. «Прошу прощения, Сара, но звонит какой-то доктор Карпентер. Он сообщил, что отвез вашу сестру в медицинский центр Хэкенсек. Она в состоянии шока». Сара с такой силой сжала ручку, что у нее побелели костяшки пальцев. Судья смотрел на нее с явным недовольством. «Скажите доктору, что через несколько минут я приеду туда», — прошептала она. «Виновен ли подсудимый в совершении убийства?» «Виновен, Ваша честь». Из зала, с той стороны, где сидели родственники и друзья Джеймса Паркера, послышались крики «Несправедливо!». Призывая присутствующих к тишине, судья ударил по столу молотком и перешел к опросу присяжных. Их мнение было единодушным. Просьба Джеймса Паркера о поручительстве была отклонена. Был назначен день вынесения приговора, и осужденного увели в наручниках. В заседании суда был объявлен перерыв. У Сары не было времени торжествовать свою победу. Стоявшая в коридоре Дженнет уже держала в руках ее пальто и сумку. «Вы можете сразу идти к машине». Доктор Карпентер ждал ее в кабинете неотложной помощи. Он в двух словах объяснил, что произошло. «Лори только вышла из моего кабинета. Спустившись на первый этаж, она вдруг закричала возле двери на улицу. Когда мы подбежали к ней, она уже была в обмороке. Лори находилась в глубоком шоке, но теперь приходит в себя». «Отчего это произошло?» От трогательного участия доктора Сара почувствовала, как у нее на глаза навернулись слезы. Доктор Карпентер чем-то напоминал ей отца, и Саре очень хотела, чтобы он сейчас был с ней. Она, по-видимому, наступила на голову мертвого цыпленка. У нее началась истерика, перешедшая в шоковое состояние. «Голова мертвой курицы? В вестибюле вашего офиса?» «Да, у меня есть душевнобольной пациент, который помешан на каком-то культе, и он вполне мог сделать нечто подобное. Не испытывает ли Лори необъяснимый страх перед курами, мышами или еще какими-нибудь животными?» «Нет, но, правда, она никогда не ест кур. Она не выносит их вкуса». Из отгороженной занавеской части комнаты вышла медсестра. «Вы можете войти». Лори неподвижно лежала с закрытыми глазами. Сара дотронулась до ее руки. «Лори?» Она медленно открыла глаза. Казалось, это стоило ей больших усилий. И Сара поняла, что Лори ввели большую долю успокоительного. Едва слышно, но абсолютно отчетливо Лори произнесла: «Сара, Я скорее повешусь, чем вновь пойду к этому доктору.